Глава 10. Смекалка. Барда, покачиваясь, сделал шаг назад и схватил Жасмин за руку. Однако он был слишком слаб, чтобы вытащить ее из трясины. Злорадно урча, Джин и Джот бросились к ней. Вот-вот они прыгнут на первый камень в болоте, и тогда... «Брось меня!» — крикнула Жасмин Барде. «Возьми Филли и спасайся!» Барда отрицательно покачал головой, а Филли вцепился коготками в ее плечо и отказался покинуть хозяйку. Лиф огляделся в поисках какой-нибудь длинной палки, чтобы протянуть им и вытащить их на берег. Подошла бы ветка или что-то вроде лианы, но лианы здесь не растут, а ветки слишком толстые, так высоко. У него нет времени рубить их. Как жаль, что они потеряли свою веревку в лесу безмолвия. Там друзья оставили все, что у них было. Сохранилась только одежда. Ну, конечно, одежда. Мысленно ругая себя за несообразительность, Лиф сорвал с себя плащ, скрутил мягкую ткань так, чтобы получилась толстая веревка, и ринулся к краю болота. «Барда!» — крикнул он. Тот повернул к нему смертельно бледное лицо. Он держал Жасмин из последних сил. Лиф бросил ему конец плаща. Барда поймал. «Кинь его, Жасмин! Я ее вытащу!» Говоря это, Лиф понимал, что вытянуть девочку на берег ему не успеть. Джин и Джот уже добежали до трясины и готовились к первому прыжку. Сейчас они окажутся на знакомых им камнях, схватят Жасмин и потянут ее к себе, Лифу, их не пересилить. Вдруг в небе над болотом появилась стремительная черная птица и яростно атаковала чудовищ. Кри! Ворон злобно клевал врагов, уворачивался от цепких лап, взлетал и снова обрушивал на Джин и Джода свои удары. Монстры вопили от боли. Лиф изо всех сил потянул за конец скрученного плаща. Он почувствовал, как трясина медленно отпускает Жасмин. Слишком медленно. Джот отбивался от Кри сломанным багром. Птица не сможет надолго задержать их. Барда выбрался на берег и теперь помогал Лифу тянуть. Их пятки увязли в мягкой земле. Жасмин медленно приближалась к берегу. Ее уже почти можно было схватить за руку, как вдруг раздалось страдальческое карканье Кри. Джот все-таки ухитрился задеть его багром. Птица неловко хлопала сломанным крылом и стремительно теряла высоту. Победоносно, скрежеща зубами и рыча, оба чудовища прыгнули на первый камень, скрытый под слоем ряски. «Сейчас они схватят Жасмин!» — с отчаянием подумал Лиф. «А потом сцапают и нас! Они ведь знают, что мы ее не бросим!» Жасмин обернулась. Она думала только о своем друге. «Кри!» — звала девочка. «Лети на берег! Быстрее!» — птица повиновалась, хотя поврежденное крыло уже его не слушалось. Кри перелетел трясину, почти касаясь лапками воды, и упал на землю. Лиф и Барда налегли на веревку. Еще немного, но Джин и Джот тоже не медлили. Уверенно перепрыгивая с одного ярко-зеленого просвета между листьями на другой, они уже почти добрались до Жасмин. Лиф с ужасом смотрел, как монстры тянули когтистые лапы к своей жертве. Еще один прыжок. Вдруг выражение их лиц изменилось, и они заорали. Их ноги не нащупали опоры. Голося от страха, неожиданности и злости, они шли ко дну, словно камни. Джин и Джот оказались такими тяжелыми, что почти сразу скрылись под водой. Через несколько мгновений все было кончено. Ужасные вопли затихли. Лиф и Барда схватили Жасмин за руки и вытащили на берег. Должно быть, раненое плечо ужасно болело, у нее побледнели даже губы, но она не проронила ни звука. — Что произошло? — изумленно спросил Барда. — Почему они утонули? Там же были камни, мы сами на них наступали. Куда они делись? На лице Жасмин появилась ехидная усмешка. — Камни никуда не девались. Просто я срезала и передвинула листья. Чудища прыгнули в новый образовавшийся просвет, где не было никаких камней. Я знала, что Джин и Джот слишком глупы и увлечены погоней, чтобы заметить перемену в расположении листьев. Они просто, не раздумывая, прыгнули на ближайшее ярко-зеленое пятно. Лиф посмотрел на трясину. Он тоже не заметил, что листья передвинуты. Теперь уже не вспомнить, как они располагались первоначально. Морщась от боли, Жасмин вытащила из-за пазухи маленькую баночку, которую носила на цепочке на шее. Лив знал, что в пузырьке нектар, который исцелил Барду в лесу безмолвия. Мальчик думал, что Жасмин смочит глубокую рану на плече, но вместо этого она приблизилась к Кри. Черная птица судорожно билась на траве, открывая и закрывая клюв. Раненое крыло не шевелилось. «Ты не улетел домой, непослушный Кри», — вполголоса сказала Жасмин. «Я же говорила, что здесь опасно. И вот теперь ты ранен. Не бойся, я тебя вылечу». Она сняла с баночки крышку и капнула немного золотой жидкости на сломанное крыло. Кри открыл глаза и хрипло каркнул. Потом он встал на ноги, взъерошился, широко расправил оба крыла и захлопал ими. Лив и Барда рассмеялись от радости. Как приятно снова видеть Кри здоровым и сильным, а Жасмин сияющий от счастья. За спиной послышался какой-то шорох. Друзья обернулись и увидели, что Ралат встал и непонимающе смотрит вокруг. В глазах его был страх. Жесткие рыжие волосы стояли дыбом. — Не бойся, друг, — обратился к нему Барда. — Чудовищ больше нет. Они утонули. Лив оставил их и подошел к Жасмин. Она сидела на траве, держа на руках Филли, и наблюдала, как Кри летает высоко в небе. — Давай я капну немного нектара на твою рану, — сказал Лив, садясь рядом. Девочка покачала головой. Его надо беречь для самых тяжелых случаев. Она достала из кармана баночку с мазью, которая когда-то врачевала запястье и щиколотки Ралада. Для меня сойдет и это, порез небольшой. Лив хотел ей возразить, но передумал. Он начинал понимать, что лучше позволить Жасмин поступать так, как она хочет. На самом деле рана была очень серьезной. Плечо распухло и покраснело. Скоро синяк станет лиловым. Сам порез оказался не широким, но глубоким. Очень осторожно Лив нанес зеленоватую, резко пахнущую мазь на рану. Жасмин не пошевелилась и ни разу не застонала, хотя, наверное, боль была невыносимой. Барда с Раладом подошли к ним. Маленький человечек кивал и улыбался, потом сложил ладони лодочкой и низко поклонился. — Его зовут Манус, — сказал Барда. — Он хочет поблагодарить нас за то, что мы спасли его от серых стражей и от чудовищ. Говорит, что в большом долгу перед нами. — Манус, ты ничего нам не должен, — улыбнулся в ответ Лив. — Ты ведь тоже рисковал жизнью, спасая нас. Манус подошел к тому месту, где не росла трава, и длинным тонким пальцем быстро вывел на песке какие-то знаки. — Вы дважды спасли меня от смерти, — перевел Барда. — Моя жизнь принадлежит вам. Ралат закивал, и только тут Лив понял, что Манус не мой. Барда заметил его изумление. — Ралады не могут говорить, — Лив объяснил он. — Это все Теган. Когда она от злости и зависти превратила прекрасный Деор в озеро слез, Ралады возмутились, и тогда колдунья отняла голос у них и их детей. Уже сотню лет в Раладине не звучало ни единого слова. У Лифа по спине пробежали мурашки. Что же за безумное, злобное создание эта колдунья? Он посмотрел на болото, где сгинули Джин и Джот. Больше никто не попадется в их сети. Скоро ли Теган узнает, что ее дети мертвы? Через месяц? Через день? А может быть, она уже летит сюда, переполняемая жаждой мести? Теган сделала немым целый народ только потому, что они осмелились высказать недовольство. Какая же страшная расплата ожидает Барду, Жасмин и Лифа, которые были причиной смерти ее детей? — Беги! — прошептал дрожащий от страха голос внутри Лифа. — Беги домой! Закрой за собой все двери и залезь с головой под одеяло. Спрячься. Он почувствовал, что кто-то прикасается к его плечу. Ралат подавал ему какие-то знаки. «Манус хочет убраться подальше отсюда, до наступления темноты», — сказал Барда. «Он боится, что может прийти Теган». «Конечно, нам не помешал бы отдых, но лучше сделать привал как можно дальше от этого места. Ты готов?» Лив глубоко вздохнул, приказал своему внутреннему голосу замолчать и кивнул «да». «Я готов».